«Я люблю вас и продолжай», — вскричал я в страшном нетерпении. «И мне очень обидно за вас, что прелестная сеньора так бессовестно и оскорбительно вас обманывает. Расскажи мне все, что видел. Амара принимает по ночам на своем балконе еще другого посетителя. Несчастный, ты лжешь, это невозможно!» — воскликнул я в бешенстве. «Я готов был задушить доносчика этих ужасающих обвинений, если только он говорил неправду. Не шумите так, дон Мартинес Дорино. Каждую ночь приходит к вашей прелестной сеньоре посетитель в черном плаще. И Амара принимает этого посетителя, она выжидает вашего ухода, а потом принимает дона в черном плаще». Я, вытаращив глаза, глядел на человека, вмиг уничтожившего все, что было мне так дорого. Я до того был взбешен, что принужден был употребить всю силу воли, чтобы не смешать сгорбленного старца с той, которая была причиной этого страшного доноса. «Кто этот дон?» — спросил я глухим голосом. «Сами поглядите, может быть, вы его знаете», — отвечал нищий. «Берегись, мошенник, если ты обманул меня», — закричал я ему. «Завтра в эту же пору будет ожидать вас старый нищий здесь, под миндальными деревьями на набережной. И тогда я буду доволен, что предупредил вас об измене этой змеи, не заслуживающей вашей благородной любви». Я пристально поглядел в лицо сгорбленного старика. Мне все казалось, что он переодетый мошенник, подкупленный обмануть меня и сообщить мне ложный донос. Нищий заметил мой недоверчивый взгляд. «Вы всегда можете найти меня там, на углу. Я сижу в нише у образов», — сказал он, — «и не обижаюсь, что вы скорее верите прелестной Амаре, чем старому нищему с набережной. Завтра же вы будете благодарить меня». С этими словами он заковылял далее, я же стоял в нерешительности, не зная, как лучше поступить. «Это невозможно», — говорил какой-то голос во мне. «Не поддавайся обману. Амара любит тебя. Он говорит, что она принимает и целует другого, когда ты от нее уходишь». Зачем же настаивала она почти каждый вечер, чтобы я удалился с балкона по прошествии какого-нибудь получаса, проведенного с нею? Отчего стала она холоднее в обращении с тобой, чем в былые времена? Отчего она так холодно нашептывает тебе клятвы любви и верности? А прежде она так пламенно прижимала тебя к своему сердцу. Я решился следить за нею, начиная с предстоящей ночи. Как всегда, подплыл я в гондоле к ее балкону, как всегда ожидала меня Амара у самого входа. Я вскочил к ней, но не говорил ни слова об ужасном известии. Когда я увидал ее опять среди вьющихся вокруг нее цветов и любовался ее улыбающимся прелестным личиком, тогда, если бы даже и подозревал ее прежде, то не поверил бы теперь». В это мгновение я обнимал ее и позабыл обо всем. В глубине души просил я у нее прощения за все недостойные мысли, которыми я оскорбил ее, покрывал поцелуями ее мягкие губы и повторял ей, что в скором времени она должна быть моею и что я приступлю к свадебным приготовлениям. Амара была счастлива. После того она попросила меня удалиться. Вскоре все преграды будут устранены, а до того времени она не хотела потерять своего доброго имени. Я исполнил ее желание, мы обменялись еще поцелуем, последним между Мартинесом и прелестной Амарой. Когда я удалился в гондоле вниз по течению реки по направлению к набережной, она долго еще махала мне вслед своим белым платком, пока я совсем не скрылся из виду. Выждав час, я опять вернулся к ее дому, осторожно прячась в тени домов и балконов. Я хотел убедиться в точности показаний нищего, принимала ли Амара дона в черном плаще, предварительно выпроводив меня от себя. Неистово билось мое сердце.